Гуру. А ты стой, пусть беснуются и неистовствуют они, стой непоколебимо, стой, как скала под бешеными волнами прибоя. Стой, зная, что за тобой сам владыка. Враги твои — наши враги, и наши враги тебя избирают целью своих нападений. Фронт тьмы объединен. Ему нужно противопоставить еще большее объединение с силою иерархии света, а с нею суждена нам победа. Обращаясь к ведущему, можно без конца повторять: «С тобою идем и с тобой победим».